Да, алло. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я звоню у вас банка Тинькофф. Вам сейчас удобно разговаривать? Да. Я вам ранее звонила, уже озвучивала предложение от нашего банка по получению кредитной карты Тинькофф Платинум. Напомню вам условия: с первоначальным кредитным лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом на покупки до 55 дней. Скажите, пожалуйста, вы подумали над предложением? Хотели бы оформить заявку? А когда вы мне звонили, напомните? 24 февраля звонок совершила А, вам. ну это я просто пьяный был с бодуна, я не помню, что вы там мне рассказывали. Не помните? Да после праздника, сами понимаете, напился. Поняла вас, но могу вам заново рассказать о предложении. Прослушайте. Да вы лучше напомните, Вас в какое время вы звонили, с утра или после обеда, может я вспомню, что там, о чем бы речь была. Я звонила вам 11:59. Ну, ориентировочно в 12 часов. О, не, это я только похмелился в это время, я забыл уже. Чё там, о чем речь шла? Банк Тинькофф предлагает вам оформить кредитную карту Тинькофф Платинум с первоначальным кредитным лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом на покупки до 55 дней. И до 30% от стоимости покупок возвращаются вам бонусными баллами на карту. А банк доставит вам карту в удобное для вас место и время бесплатно. Пополнение карты по всей России без комиссии и оформление без справок, поручителей и визитов в банк. Скажите, пожалуйста, интересно вам данное предложение? Да, интересно. А вы там как праздники отметили? Хорошо? Мы еще отмечаем. А мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю. И любимых не поздравляли даже. Отвечать на вопросы личного характера, то есть А, простите, мы только можем, простите, я не знал. да, можем отвечать только по кредитному продукту, консультировать клиентов. Ну, понятно. Ну, я Если вас понял. предложение заинтересовало, предлагаю вам оформить заявку. От этого потребуется только общая информация о вас, паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной временной регистрацией и минут 10 личного времени. Да Вашу мы заявку вот банк... Да, слушаю вас. выпивали, у нас денег не было, я паспорт в ломбард заложил, у меня нету сейчас его за 1000 рублей. Поняла вас. Но в таком случае, возможно, у вас есть копии при себе, фотографии в телефоне, паспортных данных. Можете продиктовать. Да Имеется? нету такого, да, у меня. Я вот. Имеется. У меня Но в даже таком случае... фотоаппарата нет в телефоне. У меня телефон такой дешевый. Поняла вас. Но, возможно, вам перезвонить в удобное для вас день и время, когда у вас будет документ при себе. Когда планируете А забрать паспорт? там только паспорт нужен? Может, водительское удостоверение подойдет? Нет, водительство не нужно удостоверение, только паспорт нужен будет. То есть нужны будут данные о серии, номер, код подразделения, кем вы там, дата выдачи, место вашего рождения. У меня Если помните. есть это, ВИН-код на автомобиль тоже. Он как может как кредитный залог будет, не подойдет? Нам нужны паспортные данные для того, чтобы оформить заявку, чтобы банк, ну, идентифицировал вашу личность, то есть, что вы это вы. Но там машина, она на меня оформлена, поэтому, может быть, по базе ГИБДД вы возьмете мои данные. Просто сейчас в праздничные дни деньги, сами понимаете, очень нужны. Ну, к сожалению, нет, нужен документ, то есть это условия от банка, то есть у нас определенная форма заполняется, анкета стандартная, которая заполняется в любом банке, и нужны будут паспортные данные. Если мы паспортные данные с вами не внесем, меня просто программа дальше не пропустит, и невозможно будет оформить заявку. Да, я это понял. Паспортные данные. Я имею в виду, что я когда машину в ГАИ на учет ставил, там паспорт у меня брали, ксерокопии. У них мои данные есть. Я вот про что. Или вам их не дадут? Но дело в том, что у нас клиенты, мы записываем всю информацию со слов клиента. То есть даже, например, если мне какой-то другой человек продиктует ваши паспортные данные, я не смогу оформить заявку. То есть только вы должны продиктовать, лично. Но я вот помню, когда выдали паспорт, дату. На этого не хватит. Нет, конечно, нужны будут все данные. То есть там все поля для заполнения обязательные. То есть если какое-то поле не заполнено, программа далее не пропустит Ну а заполнение если заявки. в это поле внести там год выпуска автомобиля и серию паспорта автомобиля, там не подойдет так? Так нельзя. Нет, это фальсификация. Идет фальсификация противозаконно, так скажем. А в смысле, это вас привлекут или меня? Конечно, конечно, меня. Вас? О, то это не надо, это нам не надо, вы что, ни в коем случае. Я Это... вас понял. Но а как же можно поступить, посоветуйте? Может быть, у соседа паспорт взять, на соседа оформим? Он, мне кажется, не против будет. Но если он будет сам диктовать данные, то есть, пожалуйста, у нас предложение действует для всех граждан от 18 до 70 лет. Возрастное только ограничение. Но... То есть все могут граждане заполнить Российской Федерации, которые имеют паспорт, гражданина Российской Федерации, с постоянной либо с временной регистрацией. То есть если вашему знакомому интересно наше предложение, мы можем как-то оформить на него. Да нам всем интересно, надо же праздники заканчивать. Я просто про что, он, я вот ушел от него час назад, он, ну, спал, уснул уже, мы с ним с утра уже выпили нормально, он ушел. Я когда уходил, он спать лег. Я просто к тому, что если я за него продиктую данные, и же никто не заметит этого, какая разница? Нельзя так. Должен сам клиент только диктовать данные. Ну, я же вам могу сказать, что это он диктует. Вы же не узнаете, что это не он диктует. Ну, у нас все разговоры записываются, то есть данный разговор тоже уже прослушивается. Если я вам дам на это согласие, то есть это будет подтверждение заявки. То есть, я вас понял. Я Если понял. Вы хотите, вы можете указать вашего знакомого номер телефона. Мы сами перезвоним, когда ему будет удобно. Если вас предложение заинтересует, то оформим заявку. Да мы его телефон тоже заложили вот в ломбард вместе с паспортом моим. Он сам сейчас без телефона. Нам бы хоть 1005 бы для начала, чтобы в себя прийти. Может, вы как поможете лично? Я единственное, что могу вам предложить, перезвоните, например, ну, через какое-то время, когда у вас будет документ на руках, и предложить вам повторно оформить заявку, и мы с вами заполним анкету. Что я могу вам предложить. А у вас там вот такой услуги, быстро деньги, что-то такого нету, да? Нет, мы не предоставляем, у нас банк. Ну, я понял. Это не микрозаймы, ну, а да, мы предоставляем полноценные банковские услуги. Ну, наш банк работает на рынке финансовых услуг много лет. Ну, да. Нам бы хотя бы 1002 сейчас, и мы бы уже нормально себя через 2 дня бы в себя пришли и уже бы жили нормальной жизнью человеческой. Ну, если бы у вас был бы паспорт, мы могли бы с вами заполнить анкету. Но без паспортных данных это невозможно. Я вас понял. К сожалению. Ну, спасибо, потом, что... Потом перезвоните через неделю, поменяется у вас ситуация, будет у вас документ на руках. Ну да, будет, я думаю. Я думаю, мы выкупим уже с ломбарда все наши вещи, и уже будем оформлять кредиты, карточки. Да. Хорошо. А время уточните, пожалуйста, какое вам лучше перезвонить, утром, днем, либо вечером? Да тут, можете, знаете, тут как, если с утра не похмеляться, то мы не будем спать, а если похмелимся, можем в 11 утра и спать еще. Поэтому тут как бы не угадаешь. Звоните в любое время, как попадете. Я думаю, что... Я вас услышала. Угу. В таком случае, спасибо вам за уделенное время. Ожидать буду нашего специалиста через неделю. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Хорошего дня вам. Хорошего дня и вам. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Друзья, ну, за такой ролик, я не знаю, кто-то поругает меня, кто-то посмеется, но она перезвонила, вот она обещала перезвонить там, да, через какое-то время, и как бы прошло, вот сколько, 24-го, она говорит, мы разговаривали, сегодня у нас 28-е, через 4 дня она вот перезвонила, видите, хочет оформить заявку на карточку. Ну, как бы я карточку не хочу никакую оформлять, поэтому решил вот так вот немножко над ней пошутить. Ну, она, ей, надо сказать, должное можно отдать, потому что весьма профессионально девушка ведет себя и ни на какие подколы с моей стороны не засмеялась. Я не знаю, будет ли это со стороны весело выглядеть или нет, но мне кажется, будет забавно. Подписывайтесь на канал, всем мир. И не берите кредиты, живите по средствам, как говорится.